Мысли напоследок. Измените то, что слушает ваш мозг, и убедитесь, что другие знают о драконах. Здоровье мозга было моей страстью на протяжении 40 лет. Его изучение изменило мою медицинскую и психиатрическую практику, а также то, как я живу. Теперь, спустя более 175 тысяч сканирований мозга, стало еще яснее, что состояния, которые мы лечим, относятся не к здоровью психики. Это проблемы здоровья мозга, крадущие разумное существование человека. Укрепление биологического здоровья мозга является основополагающим аспектом того, как мы помогаем нашим пациентам прийти к выздоровлению, но это только одна часть большой головоломки под названием «хорошее самочувствие». Укрощение драконов – еще одна часть этой головоломки. Научить людей держать своих драконов в узде – один из ключей к тому, чтобы уверенно идти по пути избавления от тревожности, депрессии, вредных привычек и зависимостей. Именно это случилось со мной, когда мой отец умер, уже казалось, победив болезнь. Я десятилетиями укреплял здоровье своего мозга, учил своих пациентов, как приручать их драконов, помогал им справляться с трагедией смерти. Я знал, что нужно делать, и все же, столкнувшись с потерей отца в сочетании с дополнительным стрессом вследствие пандемии, я мог не устоять. Я был уязвим перед драконами смерти, горя и потерь, ворвавшихся в мою жизнь. Однако я распознал их и следовал тем же стратегиям, которыми поделился с вами в этой книге, чтобы свести к минимуму их разрушительные действия. Это не значит, что мне не грустно из-за потери моего отца или что я больше не скорблю. Это не так. Но я не слушаю своих драконов прошлого и не позволяю им увлечь меня от полезных для моего мозга привычек или сделать меня уязвимым для коварных драконов, желающий привить мне вредные привычки и зависимости. Мой укротитель драконов, ПФК, сохраняет свое место у руля. В вашей жизни драконы будут нападать на вас ежедневно. Какие-то дни они будут шептаться у вас в голове. В другие, когда стресс и тревога зашкаливают, они будут кричать и вопить без устали. Будете ли вы их слушать, зависит от здоровья вашего мозга и силы вашего укротителя драконов, вашей ПФК. Вы поймете, что ваши драконы сорвались с цепи, если они мешают вам думать, чувствовать или действовать. Но если вы приручили их, они помогут вам достигать ваших жизненных целей даже в самые трудные времена. Например, Сэм. Успешный предприниматель в области спортивного маркетинга стал свидетелем того, как вся индустрия профессионального спорта резко замерла во время пандемии и потеряла весь свой доход на обозримое будущее. Когда он обратился ко мне, он был встревожен и зол из-за того, что и бизнес, и фирменный стиль, над созданием которых он так усердно трудился, теперь находились в состоянии, словно их не существовало. Во время нашей сессии он большую часть времени обвинял других в своей ситуации. Его драконы прошлого, тревожные, гневные и драконы-судьи, опаляли огнем его мозг и влияли на его действия. Он пристрастился к дурным привычкам, пил, чтобы успокоить свою тревогу, кричал на членов семьи и проводил часы в соцсетях, критикуя силы, которые, по его мнению, стояли за распространением вируса и локдауном. Ничто из этого не помогло бы ему достичь поставленных целей, вернуть свой бизнес в активное русло и почувствовать себя тем умным, творческим, состоявшимся человеком, которым он был раньше. Мы вместе работали над стратегиями укрощения его драконов и улучшением здоровья его мозга. В конце концов, он смог изменить себя и перестать зацикливаться на всем, что пошло не так. Он перестал искать виноватого и начал брать на себя ответственность за свою жизнь. Он перестал взрываться дома из-за каждой мелочи и практиковал глубокое дыхание или тайм-аут, когда чувствовал растущее внутри недовольство. Он также бросил пить и намеренно перенаправил свое мышление, сосредоточившись на создании основы для нового бизнеса, используя те навыки, что он развил за прошедшие годы. К тому времени, Когда уровень заказов на дом начал расти, он уже начал привлекать новых клиентов. Знание того, как приручить своих драконов, избавит вас от вредных привычек, уменьшит вашу уязвимость перед коварными драконами, остановит саморазрушительное мышление и излечит от зависимости. Это мощная штука. Перенаправьте их энергию, чтобы они помогали вам, а не вредили. Когда вы начнете слышать и распознавать то, к чему прислушивается ваш мозг, вы станете гораздо осторожнее относиться к тому, чему позволяете влиять на себя и на тех, кого любите. Улучшив эмоциональное самочувствие, вы почувствуете себя увереннее, возрастет в вашей жизни стойкость, что даст возможность справиться со всем, что преподнесет вам жизнь, будь то разрыв отношений или неожиданное увольнение с работы. Еще больше сил вам придаст возможность поделиться тем, чему вы научились, с другими. Помогая другим укрощать их драконов, вы снижаете вероятность того, что их драконы попытаются затеять драку с вашими. Это создает больше мира, больше счастья и больше хороших отношений в нашем обществе в целом. Это то, что сделала Майли Сайрус. После того, как она узнала, как укротить тревожных, безнадежных и беспомощных драконов, а также драконов горя и потерь, восставших внутри, она поделилась со своими подписчиками тем, как и они могут взять под контроль своих драконов. Она помогла создать армию укротителей драконов, которые продолжают распространять важную информацию, чтобы опередить страх. Конечно, не у всех есть доступ к более чем 100 миллионам подписчиков, как у Майли. Но у каждого из нас есть люди, которые нам не безразличны. Наши семьи, друзья, коллеги, соседи, собратья по церкви, а также социальные сети. Когда вы делитесь с людьми, которые вам не безразличны, неважно, сколько их, много или мало, вы помогаете создать растущий легион укротителей драконов. Итак, начните сегодня. Поделитесь тем, что вы узнали, с тем, кого любите. О докторе Дэниеле Амоне. Газета Washington Post назвала доктора Дэниела Амона самым популярным психиатром в Америке, а интернет-компания ShareCare – самым влиятельным экспертом и пропагандистом психического здоровья. Доктор Амон – сертифицированный психиатр, 12-кратный автор бестселлеров New York Times и международный оратор. Он является основателем сети клиник Амона – Коста-Меса, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Калифорния, Бельвью, Вашингтон, Рестоне, Виргиния, Атланте, Нью-Йорке и Чикаго. Клиники Амона имеют один из высших рейтингов публичного успеха и проводят лечение сложных психиатрических расстройств. Они накопили крупнейшую в мире базу данных функционального сканирования мозга, насчитывающую более 175 тысяч сканов от пациентов из 155 стран. Доктор Амон организовал крупнейшее исследование по сканированию мозга бывших и действующих игроков профессиональной футбольной лиги. Его исследование не только продемонстрировало высокий уровень повреждения мозга у игроков, но и доказало возможность значительного восстановления с помощью принципов, изложенных в его работах. Совместно с пастором Риком Уорреном и доктором Марком Хайманом, доктор Амон является также одним из главных творцов так называемого «Плана Дэниела» – программы, призванной помочь людям по всему миру стать здоровыми через помощь религиозных организаций. Доктор Амон является автором и соавтором более 80 профессиональных статей, 7 книжных глав и более 30 книг, включая бестселлеры номер 1 по версии газеты New York Times. «План Дэниела», «Измените свой мозг, изменится и жизнь», «Великолепный мозг в любом возрасте», «Измени свой мозг, изменится и тело», «Измени свой мозг, изменится и возраст», «Конец психическим заболеваниям». Статьи доктора Амона были опубликованы в престижных научных журналах «Brain, Imagine and Behavior», «Nature's Molecular Psychiatry», «PLOS ONE», «Nature's Translation Psychiatry», «Nature's Obesity», «Journal of Neuropsychiatry and Clinic», Neuroscience, Minerva Psychiatricon, Journal of New Trauma, American Journal of Psychiatry, Nuclear Medicine, Communication, Neurological Research, Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Primary Psychiatry, Military Medicine and General Hospital Psychiatry. Его исследования посттравматического стрессового расстройства и травматического повреждения мозга было признано журналом Discover одним из 100 лучших научных сюжетов 2015 года. Доктор Амон является автором, продюсером и ведущим 15 популярных шоу о мозге на общественном телевидении. Он снимался в кино, включая фильмы «Последний раунд» и «Крушение поезда», принимал участие в телешоу, удостоенных премий Эмми, в числе которых «Правда об алкоголе» и шоу доктора Оза. Он был консультантом кинофильма «Защитник», где снимался Уилл Смит. Выступал с лекциями для Агентства национальной безопасности и Национального фонда науки. На Гарвардской конференции «Обучение и мозг» в Министерстве внутренних дел, в Национальном совете по делам молодежи, а также в Верховных судах штатов Делавэр, Огайо и Вайоминг. Работы доктора Амена публиковались в таких изданиях, как Newsweek, Time, Huffington Post, Guardian, Parade, New York Times Magazine, Washington Post, Los Angeles Times, Men's Health и Cosmopolitan. Доктор Амен женат на Тане. Он отец 4 детей и дедушка 5 внуков – Элиаса, Эми, Лиама, Луи и Хейвен. Он также очень любит играть в настольный теннис. Источники. Клиника Амена. www.amenclinics.com. Клиника Амена была основана в 1989 году доктором медицинских наук Дэниелом Г. Аменом. Специализируется на инновационной диагностике и планах лечения широкого спектра поведенческих, эмоциональных и когнитивных проблем, а также проблем с обучением и проблем с весом у детей, подростков и взрослых. Клиника Амена имеет международную репутацию в диагностике и оценке проблем со здоровьем мозга и расстройств поведения, таких как СДВГ, депрессия, беспокойство, неуспеваемость в школе, черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга, обсессивно-компульсивное расстройство, агрессивность, конфликты в браке, снижение когнитивных способностей, ожирение, интоксикация мозга в результате употребления наркотиков или алкоголя. Кроме того, клиника Амена проводит профилактическую работу с людьми по оптимизации работы мозга и снижению риска развития болезни Альцгеймера, а также других возрастных проблем. Одним из основных диагностических инструментов, используемых в клинике Амена, является ОФЭКТ-сканирование головного мозга. Клиника располагает крупнейшей в мире базой данных ОФЭКТ-томограмм мозга, выполненных в целях выявления эмоциональных, когнитивных и поведенческих проблем. Клиника Амена приветствует направления от врачей, психологов, социальных работников, семейных и брачных психологов, консультантов, наркологов, а также отдельных пациентов и их семей. Веб-сайт www.amenclinics.com является образовательным и интерактивным, ориентирован на специалистов в области психического здоровья и медицины, преподавателей, студентов и широкую публику. Он содержит огромное количество информации и ресурсов, которые помогут вам узнать все об оптимизации работы вашего мозга. Сайт содержит более 300 цветных ОФЭКТ-томограмм, тысячи научных рефератов по нейровизуализации для целей психиатрии, бесплатную оценку состояния мозга и многое другое. Фитнес для мозга. www.mainbrainfitlife.com. Основываясь на 35-летнем опыте доктора Амена в качестве клинического психиатра, он и его жена Тана создали разветвленное онлайн-сообщество, где вы найдете подробные анкеты, которые помогут вам определить тип вашего мозга и подобрать индивидуальную программу, ориентированную на ваши потребности. WebNeuro – нейропсихологический тест для оценки состояния вашего мозга. Веселые игры для мозга и инструменты для повышения вашей мотивации. Эксклюзивное членство в фитнес-зале для мозга. Физические упражнения и мастер-классы под руководством Таны. Сотни вкусных рецептов Таны, полезных для мозга. Упражнения по уничтожению автоматических негативных мыслей. аудиозаписи для медитации и гипноза для сна от тревоги, боли и многого другого, музыка лауреата премии Грэмми Барри Голдштейна, положительно влияющая на мозг, онлайн-форум и сообщество поддержки, доступ к ежемесячным встречам в прямом эфире с Дэниелом и Таной. BrainMD. www.brainmdhealth.com – веб-сайт, на котором представлен большой выбор высококачественных БАДов для здоровья мозга, курсы, книги и многое другое. Конец книги. Читал Максим Доронин.